Существует, по мнению Лока, еще одно доказательство отсутствия врожденных идей. Если бы идеи были врожденными, то все люди в данном обществе придерживались бы одних и тех же моральных и политических убеждений, а этого нигде не наблюдается. Более того, писал Лок, мы знаем, что у разных народов разные языки, разные законы, разные понятия о Боге. Разница вероисповедания была особенно важна с точки зрения Лока, так как Декарт считал идею Бога одной из основных врожденных идей. Доказав таким образом, что нет врожденных идей, Лок далее утверждал, что психика ребенка является чистой доской, табула раса, на которой жизнь пишет свои письмена. Таким образом, и знания, и идеалы не даны нам в готовом виде, но являются результатом воспитания, которое формирует из ребенка сознательного взрослого человека. Естественно, поэтому, что Лок придавал огромное значение воспитанию. Он писал, что в моральном воспитании надо опираться не столько на понимание, сколько на чувства детей, воспитывая у них положительное отношение к хорошим поступкам и отвращение к дурным. В познавательном развитии надо умело использовать природное любопытство детей, оно есть тот ценный механизм, которым наделила нас природа, и именно из него вырастает стремление к знаниям. Лок отмечал, что непосредственно в задачу воспитания входит учет индивидуальных особенностей ребенка. Это важно и для того, чтобы поддерживать хорошее настроение ребенка в процессе обучения, что способствует более быстрому усвоению знаний. В самом опыте Лок выделил два источника – ощущение и рефлексию. Страница 91. Наряду с идеями, которые доставляют органы чувств, возникают идеи, порождаемые рефлексией как внутренним восприятием деятельности нашего ума. И те, и другие предстают перед судом сознания. Сознание есть восприятие того, что происходит у человека в его собственном уме. Это определение стало краеугольным камнем интроспективной психологии. Считалось, что объектом сознания служат не внешние объекты, а идеи, образы, представления, чувства и так далее, какими они являются внутреннему взору наблюдающего за ними субъекта. Из этого наиболее отчетливо и популярно разъясненного Локом постулата и возникло понимание предмета психологии. Отныне на его место стали претендовать явления сознания, порождаемые внешним опытом, который исходит от органов чувств, и внутренним, накапливаемым собственным разумом индивида. Элементами этого опыта, так называемыми нитями, из которых соткано сознание, считались идеи, которыми правят законы ассоциации. Такое понимание сознания определило формирование последующих психологических концепций. Они были пронизаны духом дуализма, за которым стояли реалии социальной жизни, общественной практики. С одной стороны, это научно-технический прогресс, сопряженный с великими теоретическими открытиями в науках о физической природе и внедрением механических устройств. С другой – самоосознание человека как личности, которое, хотя и сообразуется с промыслом Всевышнего, способно иметь опору в собственном разуме, сознании, понимании. Указанные в ней психологические факторы обусловили как появление механодетерминизма, так и обращенность к внутреннему опыту сознания. Именно эти направления в их нераздельности определили отличие психологической мысли нового времени от всех ее предшествующих витков. Как и прежде, объяснение психических явлений зависело от знания о том, как устроен физический мир и какие силы правят живым организмом. Речь идет именно об объяснении адекватным нормам научного познания, ибо в практике общения люди руководствуются житейскими представлениями о мотивах поведения, умственных качествах, влиянии погоды на расположение духа, зависимости характера от расположения планет и тому подобное. Страница 92. 17 век радикально повысил планку критериев научности. Он преобразовал объяснительные принципы, доставшиеся ему от прежних веков. Изначально механистические представления о рефлексе, ощущении, ассоциации, аффекте, мотиве –